Глава первая. Анжела Бэрроуз, красавица с аккуратно уложенными светлыми волосами, сидела за широким антикварным столом и размышляла. По крайней мере, мне так казалось. Но кто мог знать, что творится за темными очками в красивой оправе? Вдруг она махнула длинным зеленым мундштуком, в который была вставлена дурно пахнувшая турецкая сигарета. Она как бы отдавала приказание, и пухленькая фигурка Хьюи Лэмберта застыла и напряглась. «Расскажи ему», — сказала она отрывисто. «Ну, дело вот в чем, Рик». Хьюи беспокойно смотрел на меня, механически улыбаясь. «У нас небольшое недоразумение частного порядка, понимаете?» А когда в Голливуде происходят подобные недоразумения, есть только один парень, который может помочь. И этот парень — Рик Холлман, правильно? «Расскажи ему», — повторила Анжела. «Я ему и рассказываю», — огрызнулся Хьюи. «Понимаете, Рик, мы полагаемся на то, что вы уладите это дело с абсолютной осторожностью, без огласки. И дело не только в том, что у вас действительно хорошая репутация, а это имеет для нас большое значение. Я также полагал, обращаясь к вам, что у меня есть небольшое преимущество, поскольку мы с вами старые приятели, верно? Мы как-то выпили где-то по рюмочке, кажется, год назад, — сказал я ему. — И поэтому мы стали старыми приятелями? Ну вот и прекрасно. Жестами рук он выразил молчаливый протест. «Вы всегда такой щепетильный?» «Если одна рюмка делает нас старыми приятелями», — я вздрогнул от этой мысли, — «то пара рюмок могла бы сделать из вас моего дядю или что-нибудь не менее противное». Горящий кончик сигареты, которую курила Анжела, метнулся к ее лицу, заставил отпрыгнуть назад. «Расскажи ему», — прохрипела она. С минуту казалось, что Хьюи собирается ударить ее по лицу, но мужество быстро покинуло его, и он ударил себя. Раздался нудный вялый звук. Я вздохнул, закурил сигарету и подумал, что же еще будет новенького. Вызывающая выпуклость твердых грудок Анжелы под тонкой тканью блузки, если и не была чем-то совершенно новым, зато являла собой чертовски более интересное зрелище, чем избивающий себя Хьюи. Она заметила мой откровенный взгляд, но, казалось, он нисколько не обеспокоил ее. Хьюи снова начал говорить. «Дело вот в чем, Рик. Мы заключили договор, понимаете? И теперь все полетело к черту, потому что эта глупая девица решила уйти от нас. Мне бы не хотелось подводить старого приятеля, который мог бы стать моим дядей, поставив мне пару рюмок». Я умоляюще посмотрел на темные очки. «Но о чем, черт возьми, он говорит? Вы хоть что-нибудь поняли, мистер Холлман?» Рот Анжелы скривился в неестественной гримаске, которую никто не смог бы принять за улыбку. «Я сама ничего не понимаю, но я хотя бы знаю, о чем он должен говорить». Мундштук качнулся в направлении двери. «Почему бы тебе не пойти и не выбросить окурки из пепельниц в приемный, Хьюи?» «Но, Анжела, дорогая...» Рот Хьюи широко раскрылся и застыл в таком положении. Мне стало почти жалко его. Он весь, даже взгромоздившись на свое достоинство, все равно оставался маленьким толстячком в туфлях на высоком каблуке. «Убирайтесь отсюда», — прорычала она. «Но я старший вице-президент». Мундштук нетерпеливо подпрыгнул в воздухе. «Завтра ты можешь стать сборщиком мусора, если не уберешься из этого кабинета в 3 секунды». Лэмберт быстро удалился, тихо закрыв за собой дверь. Хьюи просто великолепен, когда выполняет привычную работу, выколачивает комиссионные, — спокойно сказала Анжела, — но когда он сталкивается с проблемой... «Мы установили, что у вас возникла проблема частного, даже, похоже, интимного порядка», — бодро заговорил я. «Не желаете ли начать с этого места?» «Девушка из космоса», — сказала она. Я беспокойно улыбнулся. «Теперь вы говорите совсем так же, как говорил Хьюи». «Моника Бэйр», — сказала она нетерпеливо. «Это прозвище девушка из космоса. Мы используем для рекламы. Вы когда-нибудь читаете деловые газеты?» «Нет», — сказал я правду. «Откуда же вы узнаете, что происходит в мире?» «Извините, но мне наплевать на то, что происходит в мире». Некоторое время она смотрела на меня в немом удивлении, затем пожала плечами. «Ну хорошо. Моника из ФРГ. Потенциал у нее совершенно фантастический. Мы посмотрели пару слабых фильмов, в которых она исполняла эпизодические роли, и она произвела на нас такое впечатление, что мы перекупили ее контракт. Доставили ее самолетом из Мюнхена в Лос-Анджелес и стали работать с ней, не скупясь на расходы. Мы уже истратили приличную сумму на пресс-агента, и на прошлой неделе кинокомпания «Stellar» подписала с нами контракт, согласно которому Моника будет исполнять главную роль в следующем фильме «Барбары Дун». «Все это звучит великолепно», — сказал я. «Так оно и было бы, если бы Моника Бэйр оставалась на месте». Мунштук уставился на меня обвиняющим перстом. «Но ее нет. Ее похитили? Хуже. Она просто ушла от нас. Как она посмела? Ведь в ваших руках контракт, подписанный ею». «Этот вопрос я хотела бы задать ей сама», — желчно сказала Анжела. «Но сначала ее нужно найти». «Она ушла и все?» — спросил я, не сказав «до свидания» и не помахав ручкой. «Если бы она оставила свой новый адрес, я едва ли стала бы терять время, разговаривая сейчас с вами, не так ли?» Она улыбнулась, показав острые зубы. «Я уверена, что каждая минутка вашего времени становится по-настоящему дорогой, мистер Холмен, поэтому давайте не будем растрачивать мои деньги на болтовню». «Слушая вас, невольно думаешь, что же вы прячете за этими очками помимо глаз», — сказал я ей. «А еще мне хочется спросить, сколько у вас глаз?» Резким движением она сняла очки, и я увидел, что у нее была обыкновенная пара глаз. Оба темно-синего цвета, и оба горели так, будто были двумя запалами, которые вот-вот взорвутся. «Ну, с трудом проговорила она, — если вы насмотрелись, мистер Холмен, может быть, мы вернемся к делу? Мы поместили Монику в прелестную квартирку в Брентвуде, вместе, так сказать, с компаньонкой Дуэнией, чтобы та оберегала ее от всяких волнений, некой мисс Фрик. Во вторник у мисс Фрик был выходной, и она ушла из квартиры около 10 часов утра. Моника еще была в постели, она сказала, что хочет отдохнуть. Когда мисс Фрик вернулась вечером обратно, ее ждала записка и больше ничего. Моника ушла, забрав с собой абсолютно все». «Что говорилось в записке?» «Моника выразила сожаление по поводу того, что вынуждена уйти. Все, мол, были так добры к ней, особенно мисс Бэрроуз». На лице Анжелы появилось выражение грустного размышления, но у нее якобы не было выбора. Ей нужно уехать, и она никогда не сможет вернуться обратно. Бесполезно пытаться найти ее, потому что к тому времени, когда прочтут эту записку, ее уже не будет в стране. Это была писулька из тех, что брыжут кислотой в лицо, когда ее читают. Она была написана по-английски или по-немецки? По-английски. Моника великолепно говорит и пишет по-английски. Нет никакого сомнения также в том, что это ее собственный почерк. Анжела снова водрузила на нос темные очки и вставила в зеленый мундштук свежую сигарету. «Чтобы сэкономить на вас хоть немного денег, мистер Холмен, я сама вам скажу, что не знаю никакой причины, заставившей ее исчезнуть подобным образом. Друга у нее не было. Не произошло никакого скандала, никаких катастроф в семье. У меня просто не укладывается в голове. Вы думаете, что она уже покинула страну?» «Полагаю, что да». Она слегка пожала плечами. «Мы ждали 24 часа, надеясь услышать, что она изменила свое решение. И ничего». Тогда я подумала, нужно обязательно найти Монику, но так, чтобы кинокомпания «Стеллар» ничего не узнала. Вы понимаете, о чем я говорю?